Глава 27. В ушах шумит, и пол уходит из-под ног. Я не могу сделать полноценный вдох и пошевелиться. Его губы такие мягкие и в то же время напористые сминают мои, стараясь захватить в плен. Сердце бьет набатом, мир пошатывается. И лишь когда Вадим пытается углубить поцелуй, я начинаю приходить в себя, уворачиваясь от него, и тогда его губы проходятся по моему виску. Даже сквозь шум в ушах слышу его тяжелое дыхание. Кровь в венах обжигает, а под ребрами скапливается что-то незнакомое, то название чему я не знаю. «Прекрати!» — толкаю Вадима в грудь, но он не двигается с места. Он такой сильный, что мои попытки хоть как-то сдвинуть его с места проваливаются. «Зачем прекращать то, что нам обоим нравится?» — хрипло говорит он, и меня осыпает мурашками при звуке его голоса. Я этого не говорила. Ныряю под его руку и отхожу к своему столу, включая лампу. В висках пульсирует, и я дышу так, будто пробежала километровый марафон, наблюдая за тем, как сводный медленно разворачивается и прижимается затылком к двери, подняв лицо так, что теперь смотрит на меня из-под чуть прикрытых век. «Ты что вообще такое творишь?» Стараюсь звучать спокойно, но мой голос все равно дрожит. «Вроде это должно быть лишь игрой для родителей, нет?» «Надо, чтобы они поверили», — отвечает он спокойно. «И ради этого ты готов целовать муху?» Пальцами беру в кавычки это мерзкое прозвище. Щеки горят, как при лихорадке, все тело будто в огне, а губы пылают от его поцелуя. Не хочу думать о том, что ощутила сама в тот момент, когда он целовал меня. Как не хочу, чтобы он пользовался мной. «Да ладно, все было не так уж и плохо», — отвечает сводный без привычной ухмылки. «И тебе это тоже понравилось?» «Нет, не льсти себе. У тебя есть липучка Кристина, вот и засовывай свой язык ей в рот. А Фил?» Внезапно вспоминаю про Леху, которому вечером так ни разу не ответила на сообщение. И в животе холодеет от этой мысли. «Он же твой друг». «И что?» Фыркает Вадим, пряча руки в карманах худи. «Думаешь, он ждет, когда твоя светлость снизойдет до него и допустит к телу?» «О чем ты?» Горло схватывает тисками, и от него стекает вниз холод, мгновенно сковывая льдом весь организм. «Ты разве не заметила, сколько охотниц на него?» Смотрит прямо, но зеленые глаза теперь выглядят иначе. При таком освещении они кажутся двумя черными безднами, на дне которых плещутся черти. Филу плевать на них. «И долго так будет продолжаться, не думала? Он привык к другому отношению». «Ты сейчас на что намекаешь? Мне противно даже думать о том, что он говорит». «На то, что если ты его не приласкаешь, то его приласкает кто-то другой. А может, и уже?» «Снова ты пытаешься столкнуть нас лбами. Выхожу я из себя. Если ты сам такой, то не нужно выводы о других делать по себе». «Я предупредил». «И захотел, чтобы я сравняла счет?» «Мне вообще плевать, что там между вами», — пожимает он плечами. «Просто если ты не расстанешься с ним, то родители не поверят, будто между нами что-то есть». «А ты все-таки не желаешь отцу счастья? Этот вопрос не дает мне покоя». «Как и ты, матери», — сверлит он меня взором. «Ты заставляешь меня делать выбор, желать счастья маме или жить спокойно самой, хотя мог бы прекратить тот ужас, что творится в школе». «Думаешь, это я затеял?» Смотрит так, будто пытается прожечь дыру во мне. «Я не знаю, что думать», — говорю честно. «Сначала ты пугал меня, хамил и поощрял поведение своих дружков и подружек, а теперь вот это». Замолкаю и стараюсь принять взвешенное правильное решение. «Знаешь», — говорю спустя время, — «наверное, это было идиотской затеей, и не стоит нам прибегать к столь радикальным мерам». «Хочешь дать заднюю?» — спрашивает спокойно Вадим. «Думаю, это будет самым верным. Я не хочу участвовать во лжи». «Уверена?» «Более чем. Не отвожу глаз». «Я тебя услышал», — произносит он холодно и разворачивается, распахивая дверь. Все еще не отойдя от шока, я смотрю, как Вадим покидает мою комнату и не двигаюсь с места до тех пор, пока в коридоре не слышу хлопок двери.